Всем здравия! Это Народное славянское радио. Мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Я Елена Андреева. Здравия тебе, Алексей! Здравствуй, Елена! Я предлагаю сегодня поговорить о варновой славянской системе. Почему пришла такая идея, объясню. Ты очень часто на своих семинарах, вебинарах опираешься именно вот на эту варновую основу, на знание варновости, именно славянской варновости. Я так понимаю, что это действительно очень нужный и полезный инструмент. Вот я слушала и поняла, что это действительно мне помогает. И в воспитании детей может помочь, когда родители видят и понимают, что можно делать с этого возраста по этот, с этого по этот, что можно вложить ребенку. То есть это упрощает систему воспитания детей. Это может очень сильно помочь руководителям организации предприятий, которые, общаясь с человеком и задавая ему какие-то вопросы, направляющие, могут сориентироваться и понять, в чем этот сотрудник может себя проявить наиболее полно. И это просто, когда ты встречаешь человека, знакомишься, помогает тебе, ну, просто определить, кто перед тобой и на каком языке с ним говорить. Вот для меня это показалось вещь очень полезной и нужной. Но есть очень много откликов и споров о том, что ты говоришь, что варновость – это разделение на самом деле, что, получается, ты разделяешь на классы, и это там ничем не хуже то, что нас разделяли там рабовладельческие, капиталистические строи и так далее. Что это то же самое, что касты в Индии, то же самое, что если ты там в этой касте находишься, то в чем разница? Вот давай более подробно сегодня об этом поговорим. Давай поговорим. На самом деле, последний шедевр, который я получил в свою сторону, что я типа Гитлер. Я типа главный фашист, нацист и так далее. Даже так? Да, и это написал человек, который живет в ДНР. И он сказал, вот такие же разделения, дословно сейчас, вот эти укропы делали, и там, ну, убили родственников. Вот, и ты сейчас пропагандируешь то, что заявили они. Вы люди второго сорта, поэтому вас будем уничтожать. Вот такую награду я получил, такой орден Сутулова во всю свою горбатую спину. И я спросил, а в чем разделение-то? Говорит, вот просто разделяешь ты и все. Ты гад, ты фашист, ты немец, ты Гитлер. И то, что я пытался объяснить, что он неправильно понял что-то, это до человека не дошло. Потому что у него жесткое убеждение вот в этом, и он привязал свои страдания, переживания и связывает их с этими вот проявлениями, и он не слышит того, что ему говорят, он не готов просто слышать и не вникает в суть того, что происходит. Поэтому с такими людьми говорить бесполезно. Ну а с теми, кто хоть как-то пытается что-то понять, наверное, есть смысл поговорить. Почему? Потому что на самом деле очень точно заметила. Славяно-русская варновость в первую очередь – это наука, которая позволяет руководителям страны управлять страной. Во вторую очередь – это наука, которая позволяет назначенным руководителям какой-то общины, какого-то производства – очень грамотно управлять этим производством, чтобы каждый был на своем месте, чтобы не было паразитов, упырей, чтобы все занимались тем, что им свойственно, а не делать из трепещущей лани какого-нибудь слона. И наоборот, слона не заряжать там какой-то работы, связанные с деятельностью... С посудной лавкой. Ну, посудную лавку, ну хорошо, пускай будет так. Вот, так что здесь... Это полезно всем. Ну, а на бытовом уровне это полезно каждому из нас, потому что, во-первых, мы можем определить свои предназначения, свои лучшие качества, свои, может быть, слабые какие-то звенья своего бытия, что-то усилить, что-то, наоборот, притормозить, понять, где мы находимся сейчас и где наше место вообще, а также понять, где наше место через, например, там, какое-то время, куда нам стоит стремиться. Поэтому славяно-русская варновость – это и инструментарий, и наука для всех уровней человеческого нашего бытия. От простого человека, потом до семьи, потом до общества, и потом до целиком там, устроения страны, устроения державы. Плюс ко всему, славяно-русская варновость чем хороша? Она позволяет без психологов, не обращаясь к психологам, понять суть бытия. И эту суть понимая, уже относиться ко всем людям и к себе самому не с точки зрения как бы хорошо, а с точки зрения как это есть. Плюс ко всему, это позволяет без психологов решать многие вопросы, многие проблемы, которые возникают у человека. Поэтому славяно-русская варновость, помимо управленческого вот этого вот направления, еще собирает в себе практически все виды практической психологии, как половой, так и возрастной, так и любой, которая связана просто с жизнью, так и социальной, общественной. Вот в славяно-русской варности все проявления этих всех психологий есть, поэтому там нет разделения на что-то одно, там есть понимание цельного. А психология любая, она так или иначе разделяет на что-то. И все это, самое главное, можно применять в жизни. Потому что часто бывает так. Человек пришел к психологу решить какую-то конкретную задачу. Психолог разобрался с этой задачей, подсказал, как решить ее, выйти из конкретной этой проблемы. Человек решил проблему и приходит на смену новая. И как ее решать, он не понимает. Он опять бежит к психологу. Славяно-русская варновость дает принципы решения всех проблем. Принципы, а не решение какой-то одной. И поэтому, когда я понимаю, как устроено, что в этом мире, тогда мне все равно, в каких условиях это будет происходить. Я понимаю, откуда это берется, к чему это ведет и что с этим делать. И тогда мне не нужно делать какому-то психологу постоянно, решать маленькие проблемки. Я целиком вижу и целиком все решаю. Вот это и является исключительной особенностью славяно-русской варности, что это не вытянуто из каких-то маленьких узелков что-то, а это цельный подход. И цельный подход полезный и для детей, и для взрослых, и для старцев. Ну а теперь с точки зрения разделять-не разделять. Чем отличается славяно-русская варновость от индуистского, или, как я называю, юго-восточного направления? Там каста-варновая система. А у нас славяно-русская варновость и отдельно касты. Отдельно. А там связана варно-кастовая система. Это первое отличие. Второе отличие – то, что в юго-восточном направлении варно-кастовой системы не надо определять, кто я. Не надо определять, кто передо мной. Задач получения информации о том, кто передо мной или кто я, не ставится. Там и так все ясно. Родился в этой семье, значит, ты вот к этому относишься. Родился здесь, значит, к этому не надо определять ничего. Там нет инструмента определения, тестирования. И поэтому там все очень просто. Поэтому там и варны, и касты между собой связаны. Есть четыре основных направления, и там множество поднаправлений. Все очень просто. А славяно-русская варновость подразумевает, что варна – это предназначение человека в жизни, независимо в какой семье он родился. Ну, просто предназначение. Как я всегда шучу, один хорошо быстро бегает, другой быстро думает. Один поднимает большие тяжести, но при этом не способен хорошо играть в шахматы, а другой тяжесть не поднимает, но шахматы играет замечательно. Кто-то что-то себе соединяет, но есть там пробел какой-то и так далее. Предназначение с точки зрения взаимодействия в обществе на каком уровне? Например, на уровне горизонтали. Это один уровень, прекрасный уровень, когда люди между собой так вот горизонтально взаимодействуют, все хорошо. Но есть ведь те, которые эти горизонтали могут упорядочить и связать между собой. И если не будет этих людей, то в этом случае эти племена маленькие, будут бегать за мамонтом и друг друга там мамонт этого отнимать и еще между собой биться за этого мамонта. А так тот, который находится с точки зрения видения мира целиком, он говорит: так, ребят, вы загоняете мамонта, а вы грохаете его. И у вас получится на всех большой... А вы обрабатываете. Да, вот такой, знаешь, это кооперация. Но такие же люди тоже нужны. Если мы таких людей не будем иметь, то в этом случае тогда вот эти племена будут между собой воевать, никакой кооперации, никакого взаимодействия. А есть те, которые уже не то что на уровне племен, а на уровне всего мира видят, как это все обустроено. И они уже помогают определиться, как какое племя, какие союзы племен, что с кем будут взаимодействовать и так далее. Это вот на самом примитивном уровне. Но разве те, которые находятся на уровне горизонтали, в чем-то плохи? Нет. И разве плох тот, который видит картину целиком? Тоже нет. Ну, грохните его, и потом воюйте друг с другом. Или наоборот, превозносите его, развейте его гордыню, и он над вами встанет крутым там корольком, и вас же будет гнобить. Тоже ведь плохо. Поэтому во всем должна быть мера, во всем должно быть понимание. Но славяно-русская варность помогает в этом определиться, помогает это понять. И поэтому никакого фашизма, нацизма здесь не может быть. Это взаимодействие людей на разных уровнях своего понимания. Причем не только я родился таким, значит, мне все попу целуете, потому что я такой. Не, брателло, ты родился, чтобы стать таким. И чтобы стать таким, например, там, великим управителем, ты должен сначала пройти все стадии. Ребеночка должен пройти. Потом взрослого тела ты должен пройти. Семью построить, детей народить. Показать, как ты организуешь хозяйство. Какая у тебя супруга или какой у тебя супруг? Как ты с обществом взаимодействуешь? Не гордыню ли ты выпечиваешь свою? И вот только после этого, если все стадии пройдены и пятерочки получил, вот только после этого общество тебя направляет. Ты не родился таким, ты родился для того, чтобы стать таким. Вот это важно. А когда у нас стала вводиться клановая система, когда славяно-русская варность была разрушена, не стали вводиться вот такие вот фашистствующие нацистские явления, то тогда должности стали переходить по наследству. И даже если в семье князя рождался полный дебил, он все равно становился князем. И тогда вот этот дебил-князь управлял вот этими, которые, может быть, даже лучше его были по качеству, но просто им запрещалось выходить в другой уровень варны. Вот где фашизм, вот где нацизм. Когда мы убираем славяно-русскую варновость. То же самое есть славянские касты. Каста – это объединение ста. Ка – это объединяющее, одушевление, объединение. Ста – это ста. То есть это профсоюз людей по какому-то направлению деятельности. Поэтому каста варновой системы – это когда связано. Это индуистский вариант, но он нам не подходит по многим параметрам. А славяно-русская варность плюс кастовость – это нам подходит, потому что кастовость не является жесткой. И ты из кастовости, из одной касты можешь перейти в другую. Ну, изучил это, токарное дело изучил, ну, переходи дальше, изучай следующую профессию. Или становись начальником цеха токарей, например. А может быть, предприятие целиком, где токари также присутствуют. Вот что такое славяно-русская варность. Это не ограничение, да, а движение, исходя из готовности и возможности предназначения. Еще же ведь в семье, допустим, в варне простых рабочих может родиться ребенок, который по предназначению очень высокой варны. Конечно. И он вот пойдет дальше, конечно, опираясь на вот эти корни, на вот эту основу знания. Конечно, в индуистском направлении это практически невозможно. Но сейчас только ломается, там какие-то стали проявления, что вот кто-то выдвигается. И то, попробуй-ка выдвинись в высшие круги. Вряд ли. А у нас всегда было так, что независимо, в какой семье ты родился, смотрит на твое предназначение, кем ты должен стать. Должен стать с точки зрения служения роду, служения обществу, служения миру. А как смотрели, кстати? Ну, как смотрели? Существуют определенные простые тесты, которые позволяют определить, как, чего, зачем. Дальше существуют некие поручения, которые надо, чтобы человек делал. Дальше совместный труд. Там целая-целая вереница. Для маленького ребенка это одни задания, для юноши и девушки другие задания, для семейных это третье, для тех, которые уже семью прошли, деды стали, для них четвертое. Для каждого уровня свои задания, свои тесты. То есть с детства наблюдается? С самого рождения. С самого рождения наблюдалось. И если в родах или рядом с родами был какой-либо жрец, видящий, он уже мог сразу по предназначению определенному сказать, вот этому вот это, вот этому вот это, вот это. Но это не являлось ярмом, лейблом. Это просто, говорю, обратите внимание, что вот у него задатки жреца, у этого задатки витязя, у этого задатки того-то, у этого того-то. Поэтому у этого развивайте лучше вот это, потому что он себя проявит в полной мере. А вот это, наоборот, старайтесь от него убирать, потому что он через это бошки вам оторвет. Или давайте ему пояснение, для чего он родился, вот, например, с таким вот, с такой силой. Помогите ему направить силу в нужное русло. Вот это вот ведущий человек, который позволял людям, которые породили ребенка, что-то узнать о ребенке и дать ему самое лучшее, но не ограничивал. Даже если он говорил, что у него предпосылки князя, это еще не означает, что он станет князем. А вот предпосылки витязя еще не означает, что он станет витязем. Предпосылки. Ну как вот, например, если у нас растет в моем саду посаженных 10 яблонек, маленькие. Я знаю, что они яблони. Я даже знаю, какого они сорта. Но не факт, что они все будут плодоносить. Но они же все яблони. Все одного сорта. И вот только через 3-5 лет, когда у них уже, может, и 10, когда уже начинаются плоды, мы видим, во-первых, вот эти две яблони, они засохли почему-то, корневая система не удалась. Вот это какой-то там грызун сгрыз. Вот это там град попал, она сломана стоит. Вот это еще что-то. И только там 3-4, которые на самом деле стали теми, кем по предназначению им свойственно. И мы помогали им взращиваться. Мы помогали всем взращиваться. Где-то не уследили, где-то там брачок какой-то был, где-то внешние условия. То же самое и в жизни. Вот родились там 10 витязей. Но будут ли все 10 витязями? Не факт. Так что вот изначально мудрецы, волхвы, ведуны, жрецы, они могли подсказать, но это не было так. Все, ты такой. Нет. Потрудиться нужно было. Потрудиться, конечно. Да, но беда в том, что такие люди, которые помогали, подсказывали семьям, они уничтожались. Причем, я так понимаю, что осознанно уничтожались. С какой точки зрения смотреть беда? Целью. Если мы смотрим с точки зрения первого уровня, то это беда, конечно. Мы слепые остались, мы ничего не знаем. Если смотреть со второго уровня, ну да, бывает всякое, давайте сырых взрастим. Третий уровень, ничего никуда не пропало, просто надо уметь слушать и наблюдать. Четвертый, куда кто пропал? Все на месте. Я здесь, да? Я здесь, да что вы, ребят, о чем говорите? Все зависит, с какого уровня мы смотрим. Теперь давайте попробуем развеять тему, либо укрепить тему о том, что это фашистское направление. Вот мне часто говорят, ты, Алексей, там всех куда-то засовываешь. Ну, давай теперь так определимся. К примеру, перед тобой стоят 4 человека. И каждый из них относится к своей, ну, в кавычках сейчас называют раса. Хотя слово раса означает белый, но вот сейчас принято говорить раса. Вот это негроидная раса, это монголоидная, это там индейцы, к примеру. Да, это белая. Скажи, пожалуйста, по каким признакам ты характеризуешь вот их? Ну, в первую очередь, по цвету кожи. Так. По внешнему виду. По внешнему виду. Да. Все, ты сразу стала расисткой в этом случае. Ну, получается, фашисткой. Что так. Да. То есть, получается, если ты умеешь определять кого-то, кто уже существует, не ты же их создавал. Но есть же определенные свойства, качества внешнего вида, качества строения там, угу, тела, присущие именно для определенных народностей. Так, это же никуда не денешь. Так вот, с точки зрения того нашего знакомого из ДНР, ты сразу стала фашисткой. Потому что ты сумела определить их качества. И ты их уже разбила по группам, получается. Хорошо, стоят перед тобой дети, которые имеют разный пол. Как ты определишь, где мальчик, где девочки? Вот стоят там 100 детей. Определи, где мальчики, где девочки. Ну, то же самое по строению, по физиологии, по как, первичным голосам, половым. Да, по каким-то признакам, что там у тебя? По одежде, угу, потому да, что все равно мальчики и девочки одеваются по-разному. Опять ты стала нацисткой, получается. Опять ты фашистка. Ну вот, куда мне теперь деваться? Понимаешь, да? Хорошо. А как ты по возрастам определишь? Вот разные возраста, как ты определяешь? Вот, например, до 6 лет, там, 18 лет, 36, 54. Ну, то же самое, физиология, внешние признаки. То есть во всех случаях ты не создавала их, ты просто определила их. Конечно, нас так в школе учили, что для того, чтобы понять, вот сколько тебе лет, это потому что тебе 6 лет, потому что ты вот такого вот роста, столько-то сантиметров, потому что у тебя вот такой-то размер ноги, такой-то размер руки, потому что ты вот в этом понимаешь, в этом не понимаешь, поэтому отсюда вывод, что это ребенок 6 лет и так далее. Угу. Хорошо. А как ты определишь, кто перед тобой? Вот 4 животных, 4 живых существа. Слизняк, орел, например, рыба и жираф. То же самое посреди обитания, по жизни, которую они ведут. И опять фашистка, потому что опять их классифицируешь. Понятно. В общем-то, получается, что вот если мы так рассуждаем, как рассуждал наш друг, товарищ и брат из Донецкой Народной Республики, то тот, кто определяет классификацию, тот фашист, тот нацист. Хорошо, давай дальше пойдем. Если мы определили, что перед нами, например, 6-летние дети, 18, 36-летние, 54-летние, 72-летние, ты будешь их всех загружать одной и той же работой? Ну, конечно, нет. Потому что... А еще с учетом, что там мужчина и женщина? Конечно, нет, потому что то, что может сделать 18-летний юноша, не сделает 60-70-летний старик. Не старик, но мужчина в возрасте, скажем так, преклонном. Стариков сейчас не назовешь такого возраста мужчины. Вот. И то, что сделает, опять же, мужчина в годах, не сделает женщина средних лет. Не поднимет такую тяжесть. Опять фашист, или еще что-то. Понятно. Классификация опять. Да? Опять, значит, всех разъединяешь. Значит, всех разъединяешь. Мужчин от женщин, женщин от мужчин, детей от взрослых. Ну, я думаю, что это не я разъединяю, это жизнь так устроена. А, вот. То есть, получается, ты всего лишь навсего не создаешь их. Констатирую факты. Не вписываешь. Ты констатируешь факты, да, и определяешь, на что они годны. В этом возрасте, в этом поле, животное или человек. Если животное, то какого направления? Птица летает, рыба плавает, слизняк ползает, жираф бегает, да, там это достает. Получается, что если мы относимся здраво к этому, мы понимаем, что, учитывая возрастные, половые качества, какие-то, может быть, еще и психологические качества, мы помогаем человеку лучше проявить себя в этой жизни. Конечно. А не наоборот. Всех в концлагерь и всем одну работу арбайтом таскать камни. Да. Вот этот подход, если его, вот как наш товарищ из ДНР разложил, когда, если вы определили, значит, вы фашист, нацист и Гитлер, это показатель какого-то такого непонятного вообще мировоззрения. Ну, наверное, узкого действительно мышления. А вот когда мы понимаем, что мы не разделяем людей, а всего лишь навсего понимаем, кто передо мной, для того, чтобы дать ему возможность проявить свои лучшие качества, жирафу надо растение, которое он может высоко срывать. Ну, неудобно ему щипать травку. Видеть издалека всю территорию. Да. А вот, например, слизняку удобнее не летать, а удобнее ползать на земле. Рыбе на дереве не надо жить, она живет в воде. Орлу тоже как-то это ползать по земле вместо слизняка нет смысла. Вот когда мы понимаем особенности, которые по природе, мы тогда орлу даем орлиное, жирафу жирафье, слизняку слизняковое, рыбе рыбе. И все становится на свои места. Никого не ущемляя, но при этом понимая, кто перед нами, что происходит и как этот мир устроен. Вот славяно-русская варновость, она позволяет каждому познать себя, познать, кто рядом со мной, познать себя в этом мире. И кто мои дети, которые общество, у меня родились. Познать, для чего пришли дети в этот мир. Этот пришел, например, жрецом, а этот пришел витязем. Этот пришел, например, человеком, который организует какую-то компанию. А этот прекрасно будет выполнять свою работу, и ему до лампочки будет какое-то управление, потому что его брат или сестра этим займутся. Ну зачем он будет лезть в управление, если ему это все равно, если ему не трогает этого ни разу? Он будет прекрасный мастер над своим делом. Он будет получать удовлетворение и радость от этого. Но если мы поставим его в руководство, скажем, все равны, иди в руководство, а у него масла не хватает в мозгах, а тех, которые должны быть в руководстве, мы поставим за станки, тогда мы будем получать кривую продукцию, потому что не каждый руководитель, он может хорошо руками делать. И получим кривую страну, в которой вот этот, который мыслит только о изготовлении гаек, будет управлять, пытаться всей страной. Он будет всех под управление. Такое, и это не значит то, что нужно там упростить до минимума нашу систему образования и только там разделить на классы, как сейчас пытаются, да, кому-то давать такое образование, кому-то сойдет такое, кому-то сойдет такое. Я думаю, что на это тоже не имеют права люди. Наоборот. Наоборот, нужно всем давать самую большую картину мира, а то, что уже возьмет он сам, это его. Конечно. Наша задача дать максимально возможности человеку проявить себя в этой жизни. Получить максимально широкий кругозор об этом мире. И самое главное – научить учиться, учить себя. Не напичкать его какими-то знаниями на данном этапе, потому что знания меняются, ну, умения меняются. Сейчас вот уметь надо на кнопки давить, а завтра надо уметь думать. Мы научили его давить на кнопки, и к завтрашнему дню он не готов. Через 10 лет теперь надо думать, потому что теперь мыслью надо управлять. А он мыслью теперь не может управлять, он только кнопки управляет. А эта технология перестала работать. А если мы научили учиться, тогда он в любой ситуации будет выходить из любой трудного положения. И всегда найдет возможность обучению себя самого и сможет выполнить то, что необходимо. Вот задача любой школы, в первую очередь, это учить учиться. Давать не какие-то такие вот знания, а давать картину целиком, потому что биология связана с зоологией, зоология с ботаникой. Все, что происходит вот в растениях и в животных, связано с химией, а все, что есть в химии, связано с физикой. А где есть химия и физика, там есть вычисления, там есть и математика, там, значит, есть и алгебра, и тригонометрия, потому что если ты опять возвращаешься к ботанике, то ты понимаешь золотое сечение, которое можно через математические действия в разных дисциплинах проявить, описать. А там где-то есть, значит, надо, чтобы художником человек был, чтобы мог изобразить. Не просто начертить, а изобразить. И получается, мы смотрим комплексно. И когда мы изучаем цветок, мы можем одновременно изучать и физику, и химию, и рисование, и литературу. Вот ты сейчас говорила, я вспомнила наших старых мастеров, о которых мы знаем, помним, такие как Левша. Вот казалось бы, да, там простые мастеровые, они же так и крепостные тогда в то время были. А вот откуда у них такая картина мира была, что они могли создавать необыкновенные строения, здания, необыкновенной красоты, которые были построены без единого гвоздя, или вот эти вот микроскопические, это же знания просто вселенских законов получается. Здесь и знания, и наблюдение, и возможность самообучения. Вот как раз я говорю про что ты говоришь. Если человек с молоду получает информацию об этом мире целиком, как он есть, но при этом он как мастеровой, он будет прекрасный левша, потому что он будет выход из любой ситуации видеть сразу. Он будет решать любую задачу. Если задача стоит расчета какого-то, то это инженер, архитектор, зодчий. И он рассчитает, он все сделает. Если это управление войском, значит, он то же самое. Но все это выходцы из одной школы. И давалась информация в общем. Но левша не станет архитектором. Зодчим. И зодчий не пойдет управлять войском. Вот это надо понимать. Поэтому, имея представление о том, куда двигаться, мы даем как можно широкую картину ребенку взаимодействия со своими сверстниками, чтобы он понимал, у каждого свое предназначение. И самое главное, что сейчас нам мешает. Раньше, сейчас мы не воспринимаем других, как они есть, а раньше мы воспринимали других, как они есть. Мы воспринимали, что мальчик – это мальчик, девочка – это девочка, и она станет женщиной, и он станет мужчиной. И у них свое предназначение. Поэтому никогда не было разделения «ты дура баба, ты дурак мужик». Потому что понимали, одно без другого невозможно. Цельность возможна как внутри человека, так и в объединении. И если ты противодействуешь женщинам, а она противодействует мужчинам, то в этом случае семьи не получится, семейного союза не будет. Какие будут дети? Какое будет общество? Вот это убиралась война полов. Потому что никогда женщина не стремилась занять мужское место, а мужчина – женское. Дальше. Взаимодействие было с точки зрения разного вида развития. Даже если кто-то по каким-то признакам не умел быстро считать, его не считали дебилом. Потому что, не умея считать, он мог сделать такой шедевр, где счет не нужен был, что тот, кто прекрасно считал, будет рот разевать, как это он сделал. И так вот во всех направлениях. Наша мощь, наша сила была в единстве разного. И мы понимали всегда, каждый на своем месте. И вот тут необходима славяно-русская варновость. Как с точки зрения меня самого, моей семьи, общества и всего мира. Каждый на своем месте. И вот тут прививалась с детства любовь. Любовь ко всему в этом мире. Все, что есть в этом мире, оно для чего-то создано. Но любовь не означает даже с врагом. Нет. Одно из проявлений любви – это принятие и понятие. Я принимаю, что есть враг. Я понимаю, что он есть. Я понимаю, что он хочет. И поэтому я могу предпринять ответные действия. Чтобы враг не уничтожил мое дорогое. Чтобы врага поставить на место. Или если он ничего не понимает, то его убрать с этой земли. Вот это тоже проявление любви. А не так, что все вокруг меня враги. И не так, что все вокруг меня друзья, я всех должен любить, целовать, берите последние и так далее. Поэтому как-то вот у людей это представление любви очень упрощенное. Любовь – это приятие, восприятие всего, что есть. И главное – осмысление, что есть на всех уровнях. И на этом, и на этом, и на том. Вот. Так что славяно-русская варность очень важна. А в индуистском, если уж мы берем, ну, вот я привожу, опять же, пример такой простой, чем отличается славяно-русская от индуистского. Представим себе, летит самолет. На этом самолете разные семьи, разных уровней, разных каст, разных варн в индуистском смысле. И терпят катастрофу где-то над джунглями. И все взрослые погибают. Остаются там 6 детей. И дети маленькие, 3 годика. Ну вот они выжили там. 6 детей, 3 лет. Плохо говорят, не понимают, кто они, ничего. Вот голышами их находят. Ну попробуйте, кто, где какая варна? К какой касте кто относится? Невозможно. Потому что индуистская каста варновой системы это не подразумевает. Там есть откуда выходит, откуда вышли, значит там и находится. А куда войти? Нету. А славяно-русская варность подразумевает, какое стремление, какое мышление. И даже если вот так же то же самое представить с русичами, осталось 6, там, даже 10 детей, ведущий человек поймет, куда у кого стремление, у кого какая дорожка. И он поможет на эту дорожку встать и пройти, а не будет их запихивать. Вот тут как раз и отсутствует нацизм, фашизм и прочее. А вот там всех детей, скорее всего, засунут в какой-то приют, где они будут болтаться какое-что в проруби, пока не потонут. И не проявят свои лучшие качества. Мало того, из высших каст они слетели в приют и стали безродными. И из низших каст попали туда и тоже стали безродными. Вот различие индуистского от нашего родного. Какое вам нравится, то и применяйте. Да, действительно, применение этой системы очень широкое. Я вот сейчас вспоминаю, пока ты говорил, что можно ведь там определять даже, и почему люди ведут себя именно так. Почему они же, кстати, могут не только двигаться наверх, подниматься по кастовости, но могут и опять падать, вниз еще даже за черту туда падать. Вот. И могут в разные возрасты проявлять тоже себя по-разному. Конечно. И вот очень интересно. И в современном мире это не то, что не перестает действовать, это наоборот становится все важнее и важнее. Потому что у нас-то сейчас все перепутано. У нас сейчас учиться идут в институте уже довольно-таки взрослые люди, там по 50 лет бывает учатся. Рожают тоже, ну, в разное время. Ну, рожать – это отдельная история. Это, конечно, бывает божий дар, когда вот нужно воплотиться этому человеку, да. Когда семьи начинают создавать тоже там в 50-летнем возрасте. И поэтому... А потом задают вопрос себе, почему у меня так получается? Вот недавно тоже ехала с одним человеком, он мне говорит... Я, говорит, не пойму, вроде все у меня нормально. Что такое несчастливый-то? Вот и лекции не хватит объяснить этому человеку, что он такой несчастливый. Потому что, во-первых, не знает, где взять эти знания. И, возможно, нет желания задуматься. Так вот, если будет желание задуматься, знания-то, они приходят, вот они. Вот об этом ты как раз и говоришь. Вот люди, возьмите и пользуйтесь этим инструментом. Это действительно инструмент, ну, который будет раскрываться с каждым шагом. Поначалу это покажется просто пирамидка. Там вот это, вот это, вот это. Там заучить, где находятся веси, где воины, где там мастеровые, где еще что-то. А потом, оказывается, это не просто пирамидка, это там еще и в семье, и в выборе пары. Я теперь понимаю, почему у меня с женой такие отношения. Ах, так ты вон что. Ты меня просто не понимаешь, потому что мы с тобой вот как-то вот получается из разных. Почему разводы происходят, тоже можно определить. И получается, что... Ну, какой же это фашизм? Это... Ну, тогда любая наука является фашизмом, потому что любая наука что-то определяет и что-то классифицирует. А та же ботаника – это тоже фашизм. Она же классифицирует, где лютик, а где дуванчик. Ну, фашист, все. Почему ты лютик назвал лютиком, а дуванчик – дуванчик? Может, он тоже хочет быть лютиком? Ты очень правильно подметил, помимо психологических особенностей, помимо социальных, еще одна особенность славяно-русской варности, которая очень важна, это определение физиологических особенностей на разном этапе бытия. Ну, не секрет, что гормоны до определенного возраста происходят, вот что у мальчика, что у девочек одинаковые, а с определенного возраста они начинают по-разному вырабатываться, и разные гормоны, и проявляются вторичные половые признаки, вдруг ни с того ни с сего. То были равны, мальчик и девочка только там отмечались чем-то вот этим. А тут раз, оказывается, еще что-то другое появляется, фигура становится другая. А потом вдруг этот зачинает, а это рожает. Как-то странно, тоже фашизм, тоже разделение какое-то получается. И не заставишь мальчика родить, а девочку зачать. Ну вот сколько ты не старайся, сколько ты вот не доказываешь, что это фашизм, и надо, чтобы девочки зачинали, а мальчики рожали, чтобы они были равны. Ну вот этот гермафродитизм как-то вот не ходит в нашу жизнь. Поэтому учитываются еще и не только половые, не только психологические, еще и возрастные качества. Мало того, в славяно-русской варности проявлена не только та точка, в которую лучше всего попасть человеку, чтобы он все качества свои приобрел, ну, чтобы плод налился, да, чтобы он был готов к этой жизни. И с какого момента начинается служение себе, обществу, роду, семье и так далее. А еще и варна нахождение, где сейчас находится человек, и варна прохождение, где он сейчас должен быть, исходя из возраста своего. А еще и предназначение, нет, да? Нет, предназначение это выше, это куда он должен стремиться. Это вот момент, когда он полностью все набрал, теперь он только служит. К примеру, у кого-то варна предназначение достаточно простая, понятная. Например, там, к 18 летам он должен в нее войти, и он может служить этому обществу, он может служить семье, роду, всему. Да? Его задача уже служение, не раболепство. У нас многие говорят, как рабство и служение – это разные вещи абсолютно. Служение роду, то есть себе самому. А когда служишь роду, служишь этому миру. Ну, род же создавал этот мир, чтобы себя проявить. И мир нельзя разрушать. Поэтому служишь и обществу, и миру, и семье, и так далее. Вот у кого-то рано начинается, 18 лет. То есть он приобрел нужные качества, вошел в это служение, и теперь он все. Он специалист в своем деле. Он мастер в своем деле. Ему больше обучаться не надо. Он дальше может посвящать каким-то там направлениям развития духовным, там, развития каких-то там мастерства, образовывать семью, еще что-то делать. Его ничего не сдерживает. Он полностью вот свое предназначение первичное дошел, он создал его. Теперь он переходит в служение общества и набирает новое для следующего, к примеру, воплощения, чтобы уже повыше иметь уровень, до которого надо уже там добираться. Да? У кого-то чуть уровень поинтереснее, посложнее. Ему недостаточно 17 лет. Он там шпарит, вот он семью организовал, он в этой семье там трудится по полной программе. Бах, там внуки появились. Фу! Предназначение выполнено, теперь можно служить. И он начинает служить уже внукам, обществу. И он уже тот, кто может как-то вот артель какую-то создавать, общинку создавать, кооператив, там, да, быть инициатором, управленцем каким-то начальным быть. А для кого-то и этого мало. Он прет там по полной программе, пока у внуков дети не появятся. И пока он не займет министерскую должность, не с точки зрения, что я туда лез, я там взятки давал, а с точки зрения, что туда его народ назначил. Управлять крупным предприятием, управлять страной, управлять каким-то областью. Вот отличие самому залезть, либо выдвинуть от народа, это разное. Но его служение начинает там. А до этого он должен был набрать и телесные качества, и семейные качества, и специальность получить какую-то, расширить свои знания в этой области, а не просто там быть хорошим столяром. А кому-то и этого мало. Но таких единиц вообще. Он туда идет, идет, он это все проходит, там колотушками бьют, он какой-то гадкий утенок. Почему? Потому что он за что не берется, он вроде бы быстро обучается, но его это не интересует. К примеру, пошел он на какие-то курсы токаря, и он быстро стал мастером, быстрее, чем все остальные. Все говорят, ну все, ты прекрасный токарь, а он вдруг это дело бросает и идет дальше. Что ты бросил? Ты же токарь прекрасный, у тебя руки золотые. Он говорит, а я себя не чувствую токарем. А зачем ты шел? Ну, чтобы эту специальность получить. Идет в институт какой-то там, и у него все дается просто. Вот он пошел по своей специальности, и это просто ему все дается, и этот предмет, этот. Другие там сидят ночами, не спят. А он пришел и просто садится, там экзамен сдает, и чешется. И говорит, ты же ничего не учился, откуда ты все? Он говорит, а я учился другому, я учился взаимодействовать с вами, я учился, вот смотрел, как преподаватели трудятся, профессора там, да. Я вот этому всему учился. Ну, слушай, ну тебе надо тогда дальше продолжать. Тебе надо там идти уже вот ординаторским там и прочее, прочее там, давай. А он раз и говорит, не, мне это неинтересно, я иду дальше. Опять не то. Он еще куда-то там входит, уже какое-то управление, там свои центры, производства. И то же самое, там 10 лет поработал, там 15 лет. И отдает это, уходит дальше. Говорит, как так? Ты это предприятие создал, крупное предприятие создал. Чего ты уходишь? Что? Смотри, упыри сидят, сосут это, да еще под себя другие. А ты уходишь. Говорит, а это не мое. Я дальше иду. Вот он прям вот поднимается, поднимается, поднимается, поднимается. И в конечном итоге он становится тем, кем он должен стать. Представляешь, сколько это лет? Да и дело в том, что тогда этот человек понимает, что вот те знания, которые он получал, и где он достиг этого, этого, этого, собрал все по крупинкам, и теперь вот оно ему вот эту полную картину и составляет. Он теперь знает, как и там, как и там, так и там. Он все это теперь знает. А вот у меня вопрос. Сейчас рождаются очень много необыкновенных детей, но они, наверное, как ты говоришь, рождались всегда. Рождаются, есть даже такие специальные программы на телевидении, когда вот демонстрируют способности невероятных детей математические, или там они могут там целыми книгами читать стихи наизусть, знают, или там гениально рисуют, танцуют и так далее. То есть набор каких-то качеств, которые взрослый человек за всю жизнь стремится раскрыть, а у этих детей уже есть. Значит ли это, что вот те ступени, которые нужно проходить этому ребенку, он уже как-то может перескочить? Ну, что значит перескочить? Если он занялся математикой, например, там в 5 лет, либо в 6 лет, нехорошо это все, значит, у него мозг так сложен, что он сформировался раньше, чем у других. Такое бывает. И эти зачатки, эти у него уже знания закреплены. Ему не надо уже будет в школе этим заниматься. Так дело в том, что их и переводят там с 3 класса в 10. Они заканчивают очень рано школу. А физическое тело при этом. Вот, вот, я тебе про то и говорю. Это получается раз и перескочили. Здесь стоит вопрос в том, комплексно ли это рассматривается, цельно ли это рассматривается. Если мы просто видим в человеке счетную машинку и восхищаемся, как эта счетная машинка быстро считает, то тогда мы упускаем его человеческое начало. Но, к сожалению, у нас многие гениальные люди вот такого плана страдают потом. Потому что он гениален, как счетная машинка. Его все воспринимают как счетную машинку, а человека в нем не видит. Видит вот это вот человекообразное существо, которое быстро считает, как компьютер ходячий. Кто-то хорошо рисует. Его воспринимают только как художник, как человека его не видит. Как музыканта, певца и так далее. Поэтому вот наша задача вернуться к нашим основам и понимать, что да, предназначение быть музыкантом, предназначение быть математиком, но он человек. Но пройти все ступени развития ему нужно. Обязательно. Возможно, нужен какой-то наставник, который будет индивидуально заниматься. Да, да, да. Но точно так же со сверстниками общение, точно так же прохождение необходимых там, физиологических каких-то моментов, там, игры, дружба, это никто не отменял. Мало того, здесь иногда часто бывает так, когда мы видим какое-то одно из качеств, и это качество распирается, мы не наблюдаем за другими качествами. Например, он прекрасен в математике, значит, все он в математике. Вот родители бьются, чтобы он был самый лучший в математике. А ему эта математика уже поперек. Нет, ну почему? Она ему интересна, все. А он стремится еще рисовать, к примеру. Он говорит, какое рисование? Не трать время на всякую... Занимайся математикой. И вот они убивают в нем, например, художественные качества. Либо кто-то хорошо поет, на инструменте пытается играть, а может быть и в футбол хорошо играет. Какой футбол, какой инструмент? Математика. Все, за книжки, за формулы погнал. Вот это вот очень опасно, очень опасно. Ибо когда родители видят только одно, они опять же не видят ребенка в целом. Вопрос, вы кого родители? Вы родители компьютер или вы родили человека? Если человека, так пускай хрен бы он с ним, он не будет лучшим математиком в этом мире, но зато он будет хорошим человеком. Опять же, знание вот этой системы и помогает родителям понять, что нужно с этим ребенком. Потому что сами-то родители, пришел к ним такой ребенок гениальный, они не знают, что с ним делать. Начинают искать там кого-то, кто им поможет, подскажет, или кто в результате угробит их ребенка, дарование. Вот еще такой вопрос. Считается, что вообще нормальная продолжительность жизни средняя 144 года. Так должно быть. Угу. И вот опять же я тебе сказала, что люди начинают только заводить семьи в 50 лет. Вот это вот как можно соотнести? Ну как это можно соотнести? Продолжительность жизни не подразумевает, что если у тебя жизнь долгая, то ты семью должен завести позже. Дело в том, что один раз в год сады цветут. Даже если зима чуть отложится на какой-то срок, и она наступит, например, там, не в декабре, а в январе, то в этом случае все равно цветение должно наступить тогда, когда там придет срок. И плоды должны поспеть тогда, когда придет срок. То же самое здесь. Физиология человека подразумевает стадии взросления физического тела. Далее, наилучший период для производства своего продолжения – для пополнения рода здесь на Земле. Дальше, следующий этап, когда мы занимаемся уже внуками и обществом. И четвертый этап, когда мы уже служим этому миру, когда мы уже независим, в какой ты варне, в какой касте находишься, когда ты отвечаешь за все, что в этом мире происходит. И вот это служение, которое уже после 72 начинается, второй этап жизни, ты уже познаешь все заново, исходя из своих возрастных особенностей, исходя из своего опыта, ты проходишь жизнь уже своими прапраправнуками. Ты уже не сам рождаешься, а рождаются твои праправнуки. И ты уже наблюдаешь, как они живут. И исходя из своего опыта, ты подсказываешь тем, которые на твоих глазах рождались, которые рождали детей, внуков, как лучше, как чего. Вот это самое важное. Ты уже служишь этому миру. А праправнуков может быть не один, не два, их может быть десятки. Да, и могут и прийти и дети еще, но это уже будут. Конечно. И поэтому, когда человек живет круг полной жизни, не менее 144 лет по всем преданиям, то в этом случае ставится вопрос, а зачем ты живешь? Ведь сейчас многие пожилые люди, особенно женщины, начинают там все что-то подтягивать, подкрашивают, татуировать и прочее, прочее, прочее. То есть они сначала гробили свое тело, убивали его алкоголем, там, табаком, плохой экологией, нервозностью своей, да чем только, зарабатывали себе проблемы. А потом пытаются следить за своим телом, когда оно начинает дряхлеть. Ну, то же самое, мужчины сейчас такие появляются. Так стоит вопрос, вы зачем подкрашиваетесь? Вы что, замуж, что ли, собрались? Вы что там это, свадебку решили сыграть? Смысл какой? И многие считают, что хорошо выглядеть, это очень классно. Я спрашиваю, хорошо выглядеть и либо быть таковым? Показывать здоровый, например, цвет кожи, либо чтобы у вас кожа была здоровая? Что вам важнее? У нас сейчас бутафория, у нас сейчас сценическая жизнь, декорации сплошные. Вот намазывай себя как-то, все, ой, все завидуют, какая у тебя хорошая кожа, ой, какие у тебя прекрасные волосы, ой, как ты хорошо выглядишь. Не какой ты есть на самом деле, а как ты выглядишь. Это ложная подача, кривизна подача, игра в это во все. А домой приходит, ресницы остегивает, эти все помады стирает, парик снимает, сидит такой чудовище, смотрит на себя в зеркало и говорит, как я хорошо сегодня себя показала или показал. С какой целью ты показывал? Ты что, лучше стал? У тебя что, здоровье прибавилось? Может быть, ты мудрее стал? Ты тратишь жизнь на глупость. Трать жизнь на тех, с кем ты рядом живешь. Делись мудростью. Но чтобы делиться мудростью, надо мудростью обладать. А если ты за всю жизнь мудрости не набрал, а набрал вот эти всякие помады, пудры, парики и прочее, это что, это твоя мудрость? Это твои костыли, которые показывают твою глупость. показывают то, как ты выглядишь, а не какой ты есть. Вот это и есть кривда. Нас сейчас затащили в общество кривды. Мы друг другу показываем, какие мы распушенные, какие у нас хвосты крутые и так далее, какие у нас там Бентли, небоскребы и прочее. А что ты есть на самом деле в этом случае? А там ноль, там пустота. Стоит вопрос, кем ты уйдешь из этой жизни? На самом деле одно другому не мешает. Можно и передавать свой опыт и быть очень здоровым и красивым человеком. Но для этого нужно над собой потрудиться. И вот эти знания, как ты потрудился, как ты привел в порядок свое тело, как ты привел в порядок свои волосы, кожу свою, поделиться как раз со своими потомками. Так совершенно верно. Я ж про это и говорю. Не выглядеть, а быть. Многие начинают задумываться, я слышал такие от девчонок, от женщин, ой, главное, чтобы в гробу лежать красиво. Я даже слышал такое рассуждение, значит, женщина одна говорит, я всегда каждый день одеваю красивое чистое белье. А другая говорит, а зачем? У тебя что, сегодня свидание там, ты раздеваться будешь? Говорит, нет, мало ли попаду в аварию, и меня там врачи будут раздевать. Ну, чтобы на мне было чистое, красивое белье. Я же должна чистый, красивый представить. Либо в морге там меня будут раздевать. Ну, я же должна это, быть красивой. Вот эта вот бутафория, она, конечно, вызывает хихихаха. Но у некоторых это такая вот манька в голове. Ну, это уже идет постановка собственных программ. Вот, это, конечно, имеет отношение к варнам тоже. Ну, я думаю, что нам сегодня удалось ответить как раз на часть тех вопросов, которые возникали у наших зрителей. Я думаю, что ты сумел ответить товарищу, что Гитлер... Кто это... Гитлер, я сказал, да? Кто Гитлер, кто не Гитлер. Поэтому, дорогие друзья, в ваших руках очень важный инструмент. Постарайтесь все-таки им воспользоваться для своего блага, для блага вашей жизни. Это Народное славянское радио, Алексей Орлов, я Елена Андреева. Мы сегодня рассмотрели, что такое славяно-русская варновость. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю, Елена. Благодарю всех, кто пишет нам вопросы, интересуется разными темами. Вместе мы сделаем мир лучше, если того заслуживаем и того желаем. Будь добру, увидимся, услышимся. Всем добра.